У Изабеллы была хорошая память, и все перипетии их разговора прочно в ней запечатлелись. Я молча выслушал ее до конца. Один только раз она прервалась, чтобы спросить меня, кто был Рейсдаль. «Рейсдаль? Голландский художник-пейзажист, а что?» О нем, оказывается, упомянул Ларри. Он сказал, что Рейсдаль нашел ответы на свои вопросы, а когда она спросила, кто он был, отделался шуткой. «Как, по-вашему, что он имел в виду?» Меня осенила догадка. «А может быть, он сказал Рейсброк?» «Может, и так. А Рейсброк кто был?» «Фламандец, мистик, жил в XIV веке». «А-а-а», — протянула она разочарованно. «Ей это ничего не сказала. Для меня же кое-что прояснило. Послужило первым указанием на то, куда ведут Ларри его размышления. И пока Изабелла продолжала свой рассказ, я, хотя и слушал ее по-прежнему внимательно, какой-то частицей мозга обдумывал возможности, скрывавшиеся за этим беглым упоминанием. Я не хотел придавать ему слишком большое значение. Возможно, имя учителя экстаза понадобилось Ларри просто как аргумент в споре. Но, с другой стороны, может быть и так, что он вложил в свои слова смысл, ускользнувший от Изабеллы. Своим ответом, что Рейсброк был просто малый, с которым он не учился в школе, он, видимо, хотел окончательно сбить ее со следа. «И что вы обо всем этом думаете?» — спросила она, закончив свою повесть. Я ответил не сразу. «Помните, он когда-то говорил, что намерен просто бездельничать. Если то, что он вам рассказал, правда, выходит, что под бездельем он понимает довольно-таки тяжелый труд. Конечно, он говорил правду, но неужели вы не понимаете, что если бы он так же напряженно работал в какой-нибудь практической области, он бы уже сейчас зарабатывал вполне приличные деньги?» Некоторые люди странно устроены. Иные преступники трудятся до седьмого пота, подготавливая преступления, за которые попадают в тюрьму, а едва выйдя на свободу, начинают все сызнова и опять попадают в тюрьму. Если бы они вложили столько стараний, столько находчивости, выдумки, терпения в какое-нибудь честное дело, они бы жили безбедно и занимали высокие должности. Но так уж они устроены, им нравится совершать преступления. «Бедный Ларри», — засмеялась она. «Вы уж не хотите ли сказать, что он учит древнегреческий, чтобы подстроить ограбление банка?» Я тоже рассмеялся. «Нет, конечно. Я пытаюсь внушить вам другое, что есть люди, одержимые таким сильным желанием заниматься чем-то определенным, что ничего не могут с собой поделать. Они готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы удовлетворить это желание. Даже людьми, которые их любят? О, да. А это не самый обыкновенный эгоизм. Вот уж не знаю», — улыбнулся я. «Какая же может быть польза от того, что Ларри изучает мертвые языки? Некоторым людям свойственна бескорыстная жажда знаний. Ничего постыдного в этом нет. А какой толк в знаниях, если не собираешься их применять? Он-то, может, и собирается. Может, само знание послужит для него достаточной наградой, как для художника достаточная награда то, что он создал произведение искусства. А может, это только шаг на пути куда-то дальше? Если ему нужны были знания, почему он не пошел в университет, когда вернулся с войны? Ему это и доктор Нелсон, и мама советовали. Я говорил с ним об этом в Чикаго. Диплом ему ни к чему. Мне кажется, у него уже тогда было довольно точное представление о том, что ему нужно, и он знал, что университет ему этого не даст. Ведь там, где дело касается знаний, есть не только волки, которые бегают стаей, есть и одинокие волки. И Ларри, мне кажется, из тех, кто способен идти только своим одиноким путем. Помню, я как-то спросила его, не хочет ли он стать писателем. Он рассмеялся и сказал, что писать ему не о чем. «Никогда не слышал, чтобы от писательства отказывались по таким неубедительным причинам», — сказал я, улыбаясь. Изабелла раздраженно от меня отмахнулась. Даже самая невинная шутка казалась ей в эту минуту неуместной.